Фридрих Ницше. По данным Библиотеки Конгресса США, Ницше входит в десятку наиболее изученных личностей в истории. И это понятно. Дело в том, что многие фундаментальные понятия всего XX века были сформулированы и определены в философских трудах этого мыслителя, которого вполне можно отнести к группе философов-романтиков. Сам Ницше писал о себе: «Я один из тех, которые диктуют ценности на тысячи лет. Погрузить в века, как в мягкий воск, свои руки, писать, как на меди, волю тысяч людей. Вот, скажет Заратустра, блаженство Творца». Учитывая значение этой необычной личности, мы и приводим здесь очерк его биографии. В жизни этого человека все напоминает какой-то парадокс. Начнем с его национальной принадлежности. Немецкий национал-социализм прекрасно использовал в своих целях некоторые вульгаризированные идеи Ницше. Во многом по этой причине он был на долгие десятилетия запрещен в Советском Союзе. Для самого Гитлера именно Ницше считался наилучшим выразителем всего немецкого. Парадокс заключается в том, что сам Ницше никогда не считал себя немцем. Ницше обычно причисляют к философам Германии. Современного единого национального государства, называемого Германией, на момент его рождения еще не существовало, а был союз германских государств, и Ницше был гражданином одного из них, на то время Пруссии. Когда Ницше получил должность профессора в Базельском университете, он подал заявление на аннулирование его прусского гражданства. Официальный ответ, подтверждающий аннулирование гражданства, пришел в виде документа, датированного 17 апреля 1869 года. До конца своей жизни Ницше оставался официально лицом без гражданства. В соответствии с распространенным мнением, предки Ницше были поляками. До конца своей жизни Ницше сам подтверждал это обстоятельство. В 1888 году он писал: «Мои предки были польскими дворянами, ницкие». В одном из высказываний Ницше еще более утвердителен по отношению к своему польскому происхождению: «Я чистокровный польский дворянин, без единой капли грязной крови, конечно, без немецкой крови». Фридрих Ницше родился в 1844 году в Рёккене, недалеко от Лейпцига, Восточная Германия, в семье лютеранского пастора Карла Людвига Ницше, 1813-1849. В 1846 году у него появилась сестра Элизабет, затем брат Людвиг Йозеф, умерший в 1849 году, спустя полгода после смерти их отца. Воспитывался он своей матерью, пока в 1858 году не уехал учиться в знаменитую гимназию Пфорта. Там он увлекся изучением античных текстов, осуществил первые пробы писательства, пережил сильное желание стать музыкантом, живо интересовался философскими и этическими проблемами, с удовольствием читал Шиллера, Байрона и особенно Гёльдерлина, а также впервые познакомился с музыкой Вагнера. Как становится ясно, круг чтения будущего философа был яркой романтической ориентации, да и его музыкальные предпочтения отличались той же спецификой. О романтизме Вагнера, о его мифотворчестве упоминалось ранее. Известно также, что Ницше учился музыке 6 лет, когда мать подарила ему рояль, а в 10 лет уже пробовал сочинять. Он продолжал заниматься музыкой в школьные и студенческие годы. Основными влияниями на раннее музыкальное развитие Ницше были венская классика и романтизм, Бетховен, Шуман и другие. Ницше много сочинял в 1862-1865 годах, фортепианные пьесы, вокальную лирику. В это время он работал, в частности, над симфонической поэмой «Эрманарих» 1862 год, которая была завершена лишь частично в виде фортепианной фантазии. Среди песен, сочиненных Ницше в эти годы, заклинание на слова одноименного стихотворения Пушкина, четыре песни на стихи Петёфи, из времен юности на стихи Рокерта и течет ручей на стихи Грота, буря, все лучше и лучше, и дитя перед потухшей свечой на стихи фон Шамиса. Среди более поздних сочинений Ницше «Отзвуки новогодней ночи», первоначально написано для скрипки и фортепиано, переработано для фортепианного дуэта в 1871 году, и «Манфред. Медитация». Фортепианный дуэт, 1872 год. Первое из этих сочинений раскритиковал Вагнер, а второе — Ганс фон Бюлов. Подавленный авторитетом фон Бюлова, после этого Ницше практически перестал заниматься музыкой. Последним его сочинением стал «Гимн дружбе» 1874 год, который много позднее, в 1882 году, он переработал в песню для голоса и фортепиано, позаимствовав стихотворение своей новой знакомой Лу Андреас фон Соломе «Гимн жизни». А несколько лет спустя Петер Гаст написал аранжировку для хора и оркестра. В октябре 1862 года Ницше отправился в Боннский университет, где начал изучать теологию и филологию. Известно, что, поступив в университет и делая хорошие успехи в науке, он по совету своего учителя, знаменитого филолога профессора Ричля, полностью оставляет занятия теологией для того, чтобы всецело посвятить себя филологии, греческому языку и литературе. Отныне он будет размышлять о христианстве, которое никогда не давало ему покоя, только извне, со стороны, с позиции неверующего и даже недоброжелательного ума. И вместе со своим наставником, профессором Фридрихом Ричелем, он покидает Боннский университет, не найдя понимания среди однокашников. И всеми отвергнутые, они переезжают в Лейпциг, чтобы там продолжить учебу и преподавание. Однако и на новом месте обучение филологии не принесло Ницше удовлетворения, даже несмотря на его блестящий успех в этом деле. Уже в возрасте 24 лет, будучи еще студентом, он был приглашен на должность профессора классической филологии в Базельский университет. Беспрецедентный случай в истории университетов Европы. В 1865 году чтение Шопенгауэра произвело настоящий переворот в его душе и впервые поставило перед необходимостью переоценки всех ценностей жизни. В книге «Мир как воля и представление» Шопенгауэр писал о воле, управляющей миром, и о представлении, которое наблюдает за ее грандиозным и страшным спектаклем. «Воля безумна, страстна, в ней нет созерцающего начала, но лишь одно деятельное. Постоянно ведя борьбу с самой собой в ипостасях своих порождений, она представляет вечное страдание. Избежать смерти никто не может, потому что воля должна разрушать, чтобы созидать. Представление само по себе находится в рабстве у воли, но оно может путем самопознания достичь высот созерцания. Оно делает страдание личности осмысленным, приводя его в диссонанс с пустым содержанием окружающего мира. Ницше тонко чувствовал те страдания и неправды, которыми наполнен мир. Ему показалось, что Шопенгауэр — пророк освобождения, который безжалостно указывает обществу на его пороки, чтобы люди могли спастись. Хотя Шопенгауэр часто пользовался и христианскими понятиями, в особенности аскетическими, в его философии спасение напоминало то, что называется просветлением в индуизме и буддизме. Нужно приобрести апатию, невозмутимость, угасить в себе волю к жизни, то есть выйти из нее. Тогда она больше не будет иметь власти над человеком. Нужно угаснуть, умереть навсегда. Ницше так понял это. Правда в недвижном одном замирании, в гниении одном. Тайна нирвана, получит блаженство в ней ум безнадежно бессильный. Жизнь есть святое затишье, покрытое сном. Жизнь — это мирно и тихо гниющий от света могильный череп. Следующим, кто оказал на Ницше огромное влияние, был композитор Рихард Вагнер, 1813-1883. Он познакомился с ним еще в пору горячего увлечения Шопенгауэром, которого Вагнер тоже ценил. Имея познание в музыке, талант и критический ум, Ницше стал хорошим собеседником для уставшего от поклонников нового кумира Германии. В операх Вагнера благородные и сильные герои всегда становятся жертвами, не умея пользоваться оружием подлых существ, обманом и так далее. Уход могучей культуры старой Европы Вагнер аллегорически изобразил в «Сумерках богов», где всесильные боги в результате борьбы, вероломства и неотвратимого хода вещей покидают этот мир. Германия восхищалась Вагнером за идею немецкого характера, которую он пытался передать своей музыкой, порвав с итальянскими оперными канонами. Он выстроил себе в Байройте настоящий храм-театр, специально предназначенный для его постановок, полуспектаклей и полумистерий. Здание впоследствии сгорело. Вагнер, как и Ницше, оставил христианство в юности. Он пережил охлаждение к вере после конфирмации, когда, по его собственному признанию, вместе с товарищем проел на сластях часть денег, предназначенных в уплату пастору за исповедь. В зрелом возрасте он дружил с основателем русского анархизма Михаилом Бакуниным, ценил его советы. Бакунин однажды просил композитора, намеревавшегося писать трагедию «Иисус из Назарета», обрисовать Иисуса слабохарактерным человеком. Сам Вагнер думал, подобно Ницше, христианство оправдывает бесчестное, бесполезное и жалкое существование человека на земле чудодейственной любви Бога. Угасание жизни, как у Шопенгауэра, не было для Вагнера идеалом. Его больше занимала героика и ее эстетические черты. Волю к жизни он пытался облагородить, поместив ее в трагические обстоятельства. Но сам, по свидетельству современников, больше всего любил успех и личную славу. Однако дружба Вагнера и Ницше длилась недолго. Всего около 3 лет, до 1872 года, когда Вагнер переехал в Байройт, и их отношения стали охлаждаться. Ницше не смог принять возникших в нем перемен, выразившихся, по его мнению, в измене их общим идеалам, потакании интересам публики, в конце концов, в принятии христианства. Окончательный разрыв был ознаменован публичным расцениванием со стороны Вагнера книги Ницше «Человеческое, слишком человеческое», как печальное свидетельство болезни ее автора. Перемена отношений Ницше к Вагнеру была ознаменована книгой «Казус Вагнера» 1888 год, где автор выражает свою симпатию к творчеству Бизе. Недовольство Ницше как Шопенгауэром, так и Вагнером нарастало постепенно. В обоих он видел символы упадка, попытку спрятаться от реальности, которая у Вагнера, к тому же, надевает личину наигранного героизма и лицемерной морали. После осмысления философии Шопенгауэра ему стало видеться в этом учении похотливая любовь к смерти, злонамеренная эстетизация разложения. Для создания качественно иной философии требовалась реализация воли, а следовательно и тот культ самовластной, никому не подчиняющейся силы в человеке, по которому больше всего известна философия Ницше. Он знал, что воля, которую он называл волей к власти, с особенной энергией действует через него, когда он творит, сочиняет музыку, стихи, философские афоризмы. Он жил этим, и без религиозной жизни у него возник эффект привыкания к неистовому творчеству, единственная цель которого — самовыражение. Правда, в этом самовыражении он порой с трудом узнавал самого себя и пугался масштабов собственной активности. Но все чаще сила захватывала его целиком, не оставляя времени для спокойного размышления. Он пришел к убеждению, очень знаменательному для европейского человека. Культура — это лишь тоненькая яблочная кожура над раскаленным хаосом. Надо сказать, что Ницше никогда не обладал крепким здоровьем. Уже с 18 лет он начал испытывать сильные головные боли, а к 30 годам испытал резкое ухудшение здоровья. Он почти ослеп, у него были невыносимые головные боли, которые он лечил опиатами, а также проблемы с желудком. 2 мая 1879 года он оставил преподавание в университете, получив пенсию с годовым содержанием 3000 франков. Его дальнейшая жизнь стала борьбой с болезнью, вопреки которой он писал свои произведения. «Утренняя заря» вышла в свет в июле 1881 года. С нее начался новый этап творчества Ницше, этап наиболее плодотворной работы и значительных идей. Отчасти осознание своей физической немощи и способствовало появлению в учении Ницше такого основного его понятия, как рессентимент. Рессентимент — это скрытая ненависть, которую слабые питают к сильным. Ницше сам считал себя сильным человеком, хотя в минуты уныния нередко сомневался в этом. А с учетом его слабого здоровья, этот самый рессентимент мог приобретать гипертрофические формы. Слабые не способны по-настоящему творить, поскольку их главная цель — выживание. Видя, что в одиночку не выжить, они объединились и создали общество, государство. Мораль этих чудовищных учреждений тяготеет на всех, в том числе сильных, которым она не нужна. Но чтобы держать их в узде, слабые придумали стыд, жалость, сострадание и тому подобное. На самом деле они не способны ни к чему такому. Их сострадание, будучи внешним, исполнено похоти. Но сильным они внушают, что те во всем неправы. Таким образом, они защищают свою земную жизнь, хотя все время проповедуют о небесном. По мнению Ницше, в рессентименте заключается сущность христианства. Это ненависть к уму, гордости, мужеству, свободе, к радостям чувств, к радости вообще. Известное убеждение, что последним христианином был сам Христос, и он умер на кресте, после чего апостолы, особенно Павел, радикально извратили его учение о непротивлении злу, приводит его к антихристианству. Идеал Христа Ницше считает слабым и безвольным, идеал его учеников — низменным и варварским. В конце 1882 года Ницше совершил путешествие в Рим, где познакомился с Лу Саломе, оставившей значительный след в его жизни. Ницше с первых секунд был покорен ее гибким умом и невероятным обаянием. Он нашел в ней чуткого слушателя, она, в свою очередь, была потрясена пылкостью его мыслей. Он сделал ей предложение, но она отказала, предложив взамен свою дружбу. Спустя некоторое время вместе с их общим знакомым Паулем Рейо они организуют своеобразный союз, проживая под одной крышей и обсуждая передовые идеи философов. Но через несколько лет ему суждено было расстаться. Элизабет, сестра Ницше, была недовольна влиянием Лу на ее брата и по-своему разрешила эту проблему, написав той грубое письмо. В результате последовавшей ссоры Ницше и Саломе навсегда разошлись. Вскоре Ницше напишет первую часть своего ключевого произведения «Так говорил Заратустра», в котором угадывается влияние Лу и ее идеальной дружбы. В апреле 1884 года одновременно выходят в свет вторая и третья части книги, а в 1885 году Ницше издает на собственные деньги четвертую и последнюю в количестве всего 40 экземпляров и раздает часть из них в кругу близких друзей, среди которых Хелене фон Друсковиц. Заключительный этап творчества Ницше — это одновременно этап написания произведений, проводящих черту под его философией, и непонимание как со стороны широкой публики, так и близких друзей. Популярность пришла к нему лишь в конце 1880-х годов. Будучи филологом по образованию, Ницше большое внимание уделял стилю ведения и изложения своей философии, снискав себе славу выдающегося стилиста. Философия Ницше не организована в систему, волю которой он полагал недостатком честности. Наиболее значимой формой его философии являются афоризмы, выражающие запечатленные движения состояний и мысли автора, находящиеся в вечном становлении. Причины подобного стиля однозначно не выявляются. С одной стороны, такое изложение связано с желанием Ницше длительную часть времени проводить в прогулках, что лишало его возможности последовательного конспектирования мыслей. С другой стороны, свои ограничения накладывала и болезнь философа, не позволяющая долго смотреть на белые листы бумаги без рези в глазах. Тем не менее, афористичность письма следует отнести также в духе философии самого Ницше с ее пестуемым «амор фати», иначе «любовью к судьбе», к осознанному выбору философа, считая результатом развития его убеждений. В рамках подобного взгляда истина не может считаться онтологическим основанием мира, а становится лишь частной ценностью. Символ философии Ницше — сверхчеловек. Сверхчеловек — предельное развитие идеи Ницше о сильном человеке. Это его мечта, которая не могла воплотиться в действительность. Противоположность сверхчеловеку — последний человек, воплощением которого философ считал современное ему общество. Главная беда последнего человека заключается в его неспособности презирать самого себя. Поэтому он не может и превзойти себя. Это предел развития слабого. не способны творить, он отвергает всякое творчество за ненадобностью и живет лишь для удовольствия. Никого не умея ненавидеть по-настоящему, он готов истребить всякого, кто попытается возмутить спокойствие и безопасность его жизни. В последнем человеке без труда узнается тот бытовой идеал, который навязывается людям 21 века. Для Ницше, который верил в эволюцию, такое человечество оказывается ее тупиковой ветвью. По его мысли, сверхчеловек должен будет отделиться от последних людей как личность от безличной массы. В идее разделения человеческого рода на изначально способных и неспособных мы видим одну из причин популярности философии Ницше в нашу эпоху. С одной стороны, все средства массовой информации проповедуют именно культ последнего человека, которому нечего создавать и только предстоит счастливо всем пользоваться. С другой стороны, параллельно создается также культ элиты, особого класса личностей, которые на благо всего мира могут мудро или профессионально управлять миллиардами простых смертных. И современная культура не стесняется подчеркивать демонизм этих людей, даже гордиться им. По Ницше сверхчеловек — это то, чего нужно достичь. Человек же — это мост между животным и сверхчеловеком. Сверхчеловек должен смотреть на человека так же, как и человек смотрит на животное, то есть с презрением. Творческая деятельность Ницше оборвалась в начале 1889 года в связи с помутнением рассудка. Оно произошло после припадка, когда на глазах Ницше хозяин избил лошадь. Существует несколько версий, объясняющих причину болезни. Среди них плохая наследственность, душевные болезни в конце жизни страдал отец Ницше. Возможное заболевание нейросифилисом, спровоцировавшим безумие. Вскоре философ был помещен в Базельскую психиатрическую больницу своим другом, профессором теологии Франсом Овербеком, где оставался до марта 1890 года, когда мать Ницше забрала его к себе домой в Наумбург. После смерти матери Фридрих не может ни двигаться, ни говорить. Его поражает апоплексический удар. Так болезнь не отступала от философа ни на шаг до самой смерти, до 25 августа 1900 года. Он был похоронен в старинной Рёкинской церкви, датируемой первой половиной XII века. Рядом с ним покоятся его родные. Основные произведения Ницше. «Рождение трагедии» или «Эллинство и пессимизм» 1872 год. «Несвоевременное размышление» 1872-1876 годы. «Давид Штраус в роли исповедника и писателя» 1873 год. «О пользе и вреде истории для жизни» 1874 год. «Шопенгауэр как воспитатель» 1874 год. Рихард Вагнер в Байрейне, 1876 год. «Человеческое, слишком человеческое. Книга для свободных умов», 1878 год. С двумя дополнениями. «Смешанные мнения и изречения», 1879 год. «Странник и его тень», 1880 год. «Утренняя заря» или «Мысли о моральных предрассудках» 1881 год. «Веселая наука» 1882-1887 годы. «Так говорил Заратустра. Книга для всех и не для кого» 1883-1887. «По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего» 1886 год. «Генеалогия морали. Полемическое сочинение» 1887 год. «Казус Вагнера» 1888 год. «Сумерки идолов» или «Как философствует молотом» 1888 год. Книга также известна под названием «Падение кумиров» или «О том, как можно философствовать с помощью молотка». «Антихрист. Проклятие христианству» 1888 год. «Экце хомо. Как становится сами собою» 1888. «Воля к власти» 1886-1888. Первое издание 1901, второе издание 1906. Книга, собранная из заметок Ницше редакторами Фёрстер Ницше и Гастом. Как доказал Монтинари, хотя Ницше и планировал написать книгу «Воля к власти. Опыт при оценке всех ценностей», о чем упоминается в конце произведения «Генеалогия морали», но оставил этот замысел. При этом черновики послужили материалом для книги «Сумерки идолов» и «Антихрист». Обе написаны в 1888 году.